Детективное расследование. Миссис Линдфорд была поражена, увидев трех мальчиков, вернувшихся так быстро. «Привет, ребята! Вы хотите навестить песика?» Слово взял Юстус. «Нас больше интересует его поводок и ошейник. Вы сохранили их?» «Естественно! У меня ничего не пропадает!» В этот момент Питер заметил песика в одном из вольеров. Тот тоже, по-видимому, узнал троих друзей. Он радостно залаял, и Питер просунул руку сквозь прутья решетки. Пес с любопытством лизнул его пальцы. Миссис Линдфорд тоже подошла к ним. «Если хотите, вы всегда можете сходить с малышом на прогулку. Только не сегодня. Скоро приедет ветеринар и осмотрит его. Обычная мера предосторожности». Затем она пошла в сарай и вернулась с собачьим поводком и ошейником. «Могу я спросить, почему вы так заинтересовались ими?» Юстус даже не пытался превращать это в тайну. «Мы хотим выяснить, кто стоит за таким подлым поступком, и надеемся, что улики дадут нам подсказку». Директор приюта вручила Юстусу улики. «Ясно. Вы решили немного поиграть в детективов». У Юстуса не дрогнул ни один мускул. «Для нас это не игра», — ответил он. Миссис Линдфорд вернулась к заботе об остальных питомцах, а троица начала с поводка. Питер держал его в руках. «Обычный собачий поводок. Таких куча. Не вижу никакой подсказки в этом». Боба больше интересовал ошейник. «К сожалению, жетона нет, но осталось колечко, на которое он крепился». «Больше в ошейнике нет ничего необычного?» — поинтересовался Юстус. «Нет, на коже выбито только имя производителя. Песик». Питер нахмурился. «Песик? Это точно что-то связанное с собаками. Возможно, компания производит и игрушки для собак». Но Юстус думал совсем о другом. «А что, если песик — это имя нашего маленького друга? Хотя и не очень оригинальное, но почему бы и нет?» Боб отложил ошейник в сторону. «Это легко проверить. Каждая хорошо воспитанная собака отзывается на свое имя. Давайте попробуем». С этими словами он повернулся к вольеру. «Песик!» — сначала тихо позвал он, а потом громче. «Песик!» Внезапно малыш начал радостно лаять и вилять хвостом. Юстус, догадка которого подтвердилась, кивнул. «Наверняка это его имя, так что мы сделали большой шаг вперед». «Но до сих пор нет никаких следов владельца собаки», — добавил Питер. «Это правда. Но к разгадке ведет множество мелких следов, а мы только что нашли один из них, Питер». «Хорошо. Думаю, ты, как всегда, прав. А я, в свою очередь, пожалуй, позабочусь о завтрашнем чемпионате по скейтбордингу. Там еще есть над чем поработать. Мне нужно перебрать все снаряжение и подумать, что взять с собой. Для каждой дисциплины должна быть своя доска. К счастью, у меня дома все это есть. Предлагаю встретиться завтра в кофейнике около 12. На этом трое друзей попрощались. Через некоторое время Юстус проехал через большие ворота и оказался на территории магазина. Над воротами большими буквами было написано «Титус Джонас. Торговля подержанными вещами». Здесь Юстус жил с 5 лет после того, как его родители погибли в результате несчастного случая. К счастью, его приютили тетя Матильда и дядя Титус. Для Юстуса это место в Рокки-Бич было настоящим домом. Его дядя выгружал из пикапа старую стиральную машину. «А, хорошо, что ты пришел, Юстус. Эта штука оказалась тяжелее, чем я предполагал. Вдвоем будет легче». Конечно, Юстус сразу же кинулся на помощь, и скоро стиральная машина уже красовалась перед сараем с любимыми вещами дяди Титуса. «Ты действительно думаешь, что сможешь вернуть эту старушку к жизни?» — недоверчиво спросил Юстус. «Конечно! Я заставлю ее работать. Часто в старых стиральных машинах отсутствует только небольшая прокладка. Люди предпочитают выбрасывать, а не чинить. Такое отношение к вещам вредно для окружающей среды, но хорошо для меня и моего бизнеса. Ну а теперь приступим к еде. Сегодня я приготовил оладушки с яблочным соусом». У Юстуса потекли слюнки, потому что оладьи были одним из его любимых блюд. На тенистой веранде все уже было приготовлено к трапезе, и тетя Матильда поставила на стол тарелку с дымящимися оладьями. «Присаживайся. Мне хочется поскорее узнать твое мнение, чьи оладьи вкуснее, мои или Тита?» Юстус положил себе на тарелку оладушек и намазал на него большую порцию яблочного пюре. «Это похоже на чемпионат по оладьям. У меня сегодня как раз весь день был посвящен подготовке к чемпионату». Дядя Титус с интересом спросил. «Что это за чемпионат?» Юстус рассказал им о новом скейт-парке и о чемпионате. Когда он упомянул о призовых деньгах, тетя Матильда хмуро покачала головой. $100 000? И кто же, интересно, такой щедрый, если там вообще все будет по-честному? Люди часто сходят с ума из-за денег». Юстус предпочел ничего не рассказывать о подлостях Скини Норриса. Он не хотел, чтобы его тетя беспокоилась, поэтому перевел разговор на другую тему. «А вы когда-нибудь катались на скейтборде? Я имею в виду, когда вы были молодыми». Его дядя ахнул. «Парень, мы все еще молоды и остаемся такими же. Старый — это когда перестаешь верить в себя. Я раньше катался на скейтборде, правда, тогда это была всего лишь простая доска, к которой мы прикрутили колеса от старых роликовых коньков. Мои друзья из Доктауна не думали ни о чем, кроме скейтборда». Юстус взял себе еще один оладушек. «Доктаун? Я уже слышал название этого городка сегодня. Может, ты тоже знал Zed Boys, дядя Титус?» «Ясное дело! Позже о них даже сняли фильм. Эти ребята заново изобрели катание на скейтборде. Они вдруг стали кататься не только по улице, но и по лестницам, летать между мусорными баками, вырисовывая в воздухе зигзаги. Однажды я видел, как ребята разобрали наполовину кусок старой трубы, разогнались в ней и пролетели прямо над головами прохожих. Но большинство жителей города возмущало такое поведение. Скейтбордисты им не подходили. Парни были слишком шумными, слишком быстрыми и слишком сумасшедшими. Мало кого из них можно было увидеть в школе. Однако позже некоторые из них действительно разбогатели и прославились благодаря скейтбордингу». Тетя Матильда поцеловала мужа в лоб. «Ты хоть и не богат и не знаменит, но нам повезло. Скорее всего, ты сломал бы обе руки, будучи скейтбордистом. Но теперь вернемся к нашему вопросу. Юстус, чьи оладьи тебе больше понравились, мои или твоего дяди?» Юстусу и в бреду не пришло бы в голову выбирать между ними, поэтому он ненадолго задумался, а потом заявил. «С вашими оладьями дело обстоит так. Для меня это вкус родного дома».